Глава 5. Кристина Лисина. Еле разлепляю глаза и поднимаю голову с подушки. Светло. Неужели проспала? Быстрее нашариваю очки на тумбочке. Всматриваюсь в экран смартфона. 10 часов утра. А-а-а, вторник. Дети в первую смену учатся и уже проспали 2 первых урока минимум. 2 из 4. А учительница у них строгая. Капец просто. Но это все ладно. Я же все-таки не просто так переехала в дом к отцу своих детей. Я еще вроде как работать должна. Надо было хоть завтрак Игнату приготовить. Судочек в офис собрать. Или как он там обедает на работе. Я же продрыхла все на свете. Ну, кулема. В первую очередь надо все же позвонить учительнице. Жду. Долгие гудки. А потом Клариса Гертрудовна все же удосуживается мне ответить. Здравствуйте, мамаша Дениса и Алины. Тут же распознает она мой номер. Что у вас случилось? Почему дети проверочную работу по математике пропускают? Ох, у них еще и проверочная работа сегодня. А ведь дети говорили вчера. Но накануне столько всего произошло, что разве все упомнишь? Надеюсь, у детей есть достаточно уважительная причина, чтобы пропускать занятия. Наседает на меня классуха. Понимаете, мы проспали. Прошу прощения, мы вчера... Не понимаю, как рявкнет на меня Клариса Гертрудовна. Ничего не понимаю. Дети у вас, скажем так, не 7 пядей во лбу, а вы еще и просыпаете занятия. Ну как так можно, мамаша? Ау! Очнитесь! Дети у вас такие безалаберные, потому что вы сама такая. Начните с себя хотя бы. Вся кровь бросается мне к лицу. Очень неприятные вещи, говорит Клариса Гертрудовна, но правдивые. Сегодняшнее опоздание моих детей целиком на мне, ибо мои проблемы ни в коем образе не должны влиять на их успеваемость в школе. Клариса Гертрудовна, дети завтра явятся в школу без опозданий. Клянусь я. Я им записку от мамы напишу. Никаких записок, отрезает педагог. Только справка от врача, оформленная надлежащим образом, с надлежащими печатями. Но я читала в интернете, что 3 дня можно без справок, с записками. Лепечу я, в ужасе соображая, где же я детям справку надыбаю. Вот где читали, туда и приносите, рявкает классуха. У меня в классе пропускают только по справкам. «Хорошо?» – начинаю заикаться я. «Бедные дети, как они у такого учителя учатся, если даже взрослый теряется от страха при разговоре?» «Можно, пожалуйста, домашнее задание, Уза?» «В электронном дневнике смотрите!» – отрезает учительница, не дав договорить. «Понимаете, мы только в эту школу поступили, у меня нет доступа к электронному д... Мамаша!» Снова прерывает меня Клариса Гертрудовна. «Вот чувствовала моя душа, что не нужно вас, понаехавших, в свой образцово-показательный класс брать. Надо было детей ваших снова в 1 класс отправить, потому как они слабые и не тянут программу 2-го. Так сейчас только 10 сентября, неуверенно напоминаю я. Еще не время делать выводы. Я все сразу поняла насчет ваших детей, рявкает Клариса Гертрудовна. Уж поверьте, мамаша, я педагог с 30-летним стажем. Ничего хорошего из ваших детей не выйдет. Ну, знаете ли, ничего не знаю. Хотелось бы мне с вашим мужем пообщаться. Пусть завтра придет вместе с детьми. От вас толку нет. Может, хоть с ним будет. Противная училка сбрасывает звонок, а я, оплеванная, встаю и плетусь в ванную. Мда, не лучшее начало дня. И где я к Ларисе Гертрудовне мужа возьму? Я была замужем несколько лет, после рождения двойняшек, но муж, увы, объелся груш. Он начал мне изменять, сначала втихую, потом уже ничего не таясь. При этом он не работал, ничего не делал по дому и играл в компьютерные игры. Я поняла, что такой пример отца перед глазами моих детей не нужен, и ушла от него. Мы развелись. Так как дети не его родные, алиментов он, естественно, не платит. Да даже если бы дети были от него, все равно бы не платил. Ни с чего. Я тоже не потянула двоих в одиночку в своем городке. Зарплаты в 20 тысяч на троих было очень мало. И я, взяв в кредит автомобиль, посадив в него двойняшек, отправилась искать лучшую жизнь в Москве. И вот я здесь. В роскошном особняке настоящего отца моих сорванцов. Кстати, надо пойти их разбудить. Надеваю свою домашнюю одежду. Форму прислуги мне не выдали. Как не выдали и никакого плана действий. Вообще, Игнат весьма странный работодатель. Хоть бы как-то обозначил, что и как. Ну ладно, вечером спрошу у него. В комнатах детей я не обнаруживаю. И быстрее бегу вниз посмотреть, где же они. В гостиной, около аквариума, с двумя огроменными рыбами, разбросаны пакеты от хлеба, а также носки Дениса. «Геннадий, давай, дожри его уже!» Скачет у аквариума Алиночка, кроша хлеб в аквариум, точно кормит голубей в парке. «Это что такое?» Ору я. «Ой, мама!» – взвизгивает Алиночка, а из-под воды с брызгами и фонтаном водопада вылезает мокрая башка Дениса. «А-а-а!» – орём мы все. И тут обе рыбины как подплывут к Денису, как подопнут его в спину. Он как подскочит, точно ужаленный, дернется в бассейне, и стекло идет трещинами. Мне только и остается, что широко раскрытыми глазами наблюдать за тем, как 300-литровый в человеческий рост аквариум подергивается паутиной из трещин и как стекло лопается, заливая всю гостиную водой.